Глава 45. Я не раз спрашивал себя, почему наше с Зигфридом сотрудничество оказалось столь успешным. Даже сейчас, когда и 35 лет спустя мы по-прежнему отлично ладим, я не перестаю этому удивляться. Конечно, он сразу мне понравился, когда я впервые увидел его в саду Скелдейл-хауса, но, по-моему, сработались мы по другой причине. Возможно, потому что мы с ним — прямая противоположность друг другу. Неуемная энергия Зигфрида то и дело побуждает его что-нибудь изменять, тогда как я терпеть не могу перемен. Очень многие назовут его блистательно талантливым, а про меня этого не скажут даже самые близкие друзья. В его уме непрерывно бурлят идеи, замечательные, сомнительные, а то и весьма странные. А меня, наоборот, идеи осеняют крайне редко. Он любит лисью травлю, охоту на фазанов, рыбную ловлю. Я предпочитаю футбол, крикет и теннис. Я мог бы еще долго перечислять наши различия. Мы даже физически полная противоположность друг другу. И тем не менее, как я уже сказал, мы прекрасно ладим. Это, разумеется, вовсе не значит, что между нами не бывает споров. Стычек по всяким мелким поводам за прошедшие десятилетия случалось предостаточно. Одна стычка, насколько помню, произошла из-за пластмассовых впрыскивателей для введения кальция. Новинка. А потому Зигфриду они понравились, но я по той же причине отнесся к ним с глубочайшим недоверием. Мои сомнения усугублялись тем, что любая моя попытка ими воспользоваться неизменно оканчивалась полным фиаско. Теперь их первоначальные недостатки исправлены, но в те времена они были настолько капризны, что я решил с ними больше не связываться. Зигфрид как-то увидел, что я промываю под краном в операционный диафрагменный насос, и немедленно взвился. «Господи, Джеймс! Неужели вы еще пользуетесь этим старьем?» «Боюсь, что да. Но ведь вы же испробовали пластмассовые впрыскиватели». «Да». «Так почему же?» «Я с ними не справляюсь, Зигфрид». «Не справляетесь? То есть как?» Я вытряхнул последнюю каплю воды из трубки, свернул ее и убрал в футляр. Ну, в последний раз, когда я попробовал, кальций разбрызгало по всему коровнику, а он жутко липкий. У меня пиджак был весь в белых потеках. «Но, Джеймс!» — он недоверчиво усмехнулся. «Какая нелепость! Они настолько просты, что с ними и ребенок справится!» У меня ни разу никаких затруднений не возникало. «Охотно верю», — ответил я, — «но вы же меня знаете, ни малейших способностей к технике». «Господи, ну при чем тут способности к технике? Эти впрыскиватели работают безотказно». «Только не в моих руках, и с меня хватит». Зигфрид положил мне ладонь на плечо, и на его лице забрезжило выражение снисходительного терпения. «Джеймс! Джеймс, где ваше упорство?» Он наставительно поднял палец. «И ведь тут есть еще один аспект». «Какой же?» «Вопрос о септике. Как вы можете быть уверены, что эта длинная резиновая трубка действительно чиста?» «Ну, после употребления я ее как следует мою и пользуюсь стерильными иглами, а кроме того...» «Но, милый мой, ведь вы тратите массу усилий, чтобы добиться того, что уже присутствует во впрыскивателе, который предназначен для разового применения и вполне стерилен». «А, я все это прекрасно знаю. Но что толку, если содержимое в корову не попадает?» — спросил я сердито. «Отговорки, Джеймс». Лицо Зигфрида стало торжественно серьезным. От вас требуется лишь минимум старания, и я обязан подчеркнуть, что ваше упрямство — это чистейший консерватизм. Поймите, мы обязаны идти в ногу со временем, а всякий раз, когда вы пользуетесь этим вашим допотопным приспособлением, вы тем самым отрицаете прогресс. Так мы и стояли, сверля друг друга глазами. Не столь уж редкая для нас поза, как вдруг он улыбнулся. «Послушайте, вы ведь сейчас едете поглядеть корову Джона Тиллота, которой я сделал инъекцию от пареза. Насколько я поняла, она еще не поднялась». «Совершенно верно». «Ну так просто как личное одолжение мне. Испробуйте новый впрыскиватель, хорошо?» «Ладно, Зигфрид, попытаюсь еще раз», — ответил я после некоторого размышления. Добравшись до фермы, я увидел корову, уютно разлегшуюся на лугу среди волнующегося моря золотых лютиков. «Вставать она пробует», — сообщил фермер, — «но что-то не получается». «Ну так сделаем ей еще одну инъекцию». Я направился к машине, в которой, подпрыгивая на кочках и рытвинах, добрался до середины луга и вытащил из багажника пластмассовый впрыскиватель. Мистер Тиллот встретил меня удивленным взглядом. «Одна из этих новых штучек, а?» «Да, мистер Тиллот, новейшее изобретение, полная стерильность». «Хоть бы и так, только мне они не по нутру». «Не по нутру? Нет». «Но почему же?» «А вот послушайте. Мистер Фарнон нынче утром тоже взял такую штуку. Немножко этой дряни угодило мне в глаз, немножко, ему в ухо. Остальное заляпало его брюки, а в корову, по-моему, ни капли не попало». И был другой случай, когда Зигфрид счел нужным прочесть мне нотацию. Старик-пенсионер вошел в смотровую, ведя на веревочке небольшую дворняжку. Я похлопал ладонью по столу. «Поднимите ее сюда, пожалуйста», — сказал я. Старик медленно нагнулся, охая и отдуваясь. «Погодите», — я потрогал его за плечо, — «дайте-ка мне». И я подхватил собачонку. «Спасибо, сэр». Старик с трудом выпрямился, потирая спину и ногу. «Ревматизм меня совсем доконал. И поднимать-то мне не очень сподручно. Фамилия моя Бейли, а живу я в муниципальных домах». «Ну, мистер Бейли, так что с вашей собачкой?» «Да кашляет она. Чуть не все время, а под конец вроде как бы срыгивает». «Ах так, а сколько ей лет?» «В прошлом месяце 10 сравнялось». Я измерил температуру и тщательно прослушал грудную клетку. Пока я водил стетоскопом по ребрам, вошел Зигфрид и начал рыться в шкафу. «У нее хронический бронхит, мистер Бейли», — сказал я. «У собак в старости это часто бывает, как и у людей». Он засмеялся. «Да, я и сам иногда покашливаю». «Вполне естественно. Только кашель ведь вас не мучит, верно?» «Нет, нет». «Вот и с вашей собачкой тоже. Я сделаю ей инъекцию и дам таблетки. Боюсь, полностью кашель не пройдет, но если потом ей станет хуже, приводите ее опять». Старик закивал. «Обязательно, сэр. Большое спасибо, сэр». Пока Зигфрид продолжал возиться в шкафу, я сделал инъекцию и отсчитал 20 таблеток новейшего средства МБ-693. Старик с интересом поглядел на них, потом положил в карман. «Сколько я вам должен, мистер Хэрриот?» Я поглядел на ветхий галстук, тщательно повязанный под обтрепанным воротничком, на вытертый до прозрачности пиджак, Брюки его были залатаны на коленях, но сбоку, в прорехе, розовела кожа. «Ничего, мистер Бейли, последите, как она будет себя чувствовать». «А? Вы ничего за прием не должны, но не беспокойтесь, это же все пустяки, только не забывайте давать ей таблетки». «Обязательно, сэр, и большое спасибо. Я ведь и не думал, знаю, мистер Бейли. До свидания. И если в ближайшие дни ей не станет заметно лучше, приведите ее еще раз». Едва шаги старика затихли в коридоре, как Зигфрид вынырнул из шкафа. «Битый час я их искал. Нет, Джеймс, вы нарочно все от меня прячете». Я улыбнулся, но промолчал, убирая шприц, а Зигфрид снова заговорил. «Джеймс, мне неприятно этого касаться, но не кажется ли вам, что вы поступаете легкомысленно, работая даром?» Я посмотрел на него с удивлением. «Но он живет на пенсию по старости и, наверное, очень нуждается». «Вполне возможно. И тем не менее вы не имеете права предлагать свои услуги бесплатно». «Но изредка, Зигфрид, в случаях вроде этого». «Нет, Джеймс, даже изредка нет. Это непрактично». «А сами вы? Я же видел и много раз». «Я?» Его глаза изумленно раскрылись. «Да никогда в жизни! Я-то отдаю себе отчет в суровой реальности нашего существования. Все стало безумно дорого. Например, вы же горстями сыпали ему МБ-693. Господи помилуй, да вы знаете, что одна такая таблетка стоит 3 пенса. И не возражайте, вы ни при каких обстоятельствах не должны работать без гонорара». «Ну, черт побери, сами-то вы, — не выдержал я, — не дали, как на прошлой неделе?» Зигфрид поднял ладонь. «Успокойтесь, Джеймс, успокойтесь. У вас необузданное воображение, вот в чем ваша беда». Вероятно, я поглядел на него очень свирепо, потому что он протянул руку и потрепал меня по плечу. «Поверьте, дорогой мой, я все прекрасно понимаю. Вы действовали из благороднейших побуждений, и у меня самого бывает искушение поступить так же. Но надо быть твердым. Времена теперь суровые, и чтобы продержаться на поверхности, нужна суровость. Так что запомните на будущее, никакого робингудства. Мы не можем позволить себе такую роскошь». Я кивнул и отправился на вызовы в несколько ошарашенном состоянии. Впрочем, вскоре я забыл об этой стычке, и она совсем изгладилась бы из моей памяти, если бы неделю спустя мне не довелось снова увидеть мистера Бейли. Его собачонка вновь лежала на столе в смотровой, и Зигфрид делал ей инъекцию. Я не стал мешать, а вернулся по коридору в приемную и принялся приводить в порядок еженедельник. День был летний, и между занавесками открытого окна я видел крыльцо и ступеньки. Склоняясь над еженедельником, я услышал, как Зигфрид и старик прошли к дверям. На крыльце они остановились. Собачонка на веревочке выглядела совершенно так же, как и раньше. «Ну что же, мистер Бейли, — говорил Зигфрид, — я могу только подтвердить слова мистера Хэрриота. Боюсь, кашлять она будет до конца своих дней, но при ухудшениях приходите к нам». «Хорошо, сэр». Старик опустил руку в карман. «Скажите, пожалуйста, сколько с меня причитается?» «Причитается? Ах, да, причитается!» Зигфрид откашлялся, словно на секунду утратил дар речи. Он поглядывал то на дворняжку, то на потрепанную одежду старика, а потом покосился на дом и произнес хриплым шепотом: «Ничего не причитается, мистер Бейли». «Но, мистер Фарнон, как же можно? Шшш! Зигфрид тревожно замахал рукой на старика. «Ни слова больше! Я ничего не желаю об этом слушать!» Принудив мистера Бейли замолчать, он протянул ему внушительный мешочек и, настороженно оглядываясь через плечо, объяснил: «Тут сотня таблеток МБ. Ей они будут часто нужны, а потому возьмите про запас». Я понял, что Зигфрид заметил прореху у колена, потому что он долго смотрел на нее, а потом сунул руку в карман. «Погодите минутку». Он извлек горсть самых разных предметов. Несколько монет скатилось с его ладони, пока он перебирал на ней ножницы, термометры, обрывки бечевки, ключи для открывания бутылок. В конце концов, его поиски увенчались успехом, и он ухватил банкноту. «Вот фунт», — прошептал он и снова нервно зашипел на старика, когда тот попытался возражать. Мистер Бейли понял, что спорить бесполезно, и спрятал бумажку в карман. «Ну, спасибо вам, мистер Фарнон. Я на это свожу свою хозяйку в Скарборо». «Ну, вот и хорошо, вот и молодец», — пробормотал Зигфрид, виновато косясь по сторонам. «Ну, так до свидания». Старик приподнял кепку и зашагал по тротуару, тяжело передвигая ноги. «Эй, погодите!» — крикнул Зигфрид ему вслед. «В чем дело? Что у вас с ногами?» «Все ревматизм проклятый. Ну да помаленечку, полигонечку дойду». «До муниципальных домов?» Зигфрид нерешительно потер подбородок. «Далековато». Он последний раз воровато заглянул в коридор у себя за спиной, а потом указал пальцем. «Вон там моя машина», — шепнул он. «Забирайтесь в нее, я вас подвезу». Иногда мы сцеплялись насмерть, но быстро остывали. Я сидел за обеденным столом, потирая и сгибая локоть. Зигфрид, увлеченно нарезавший жареную баранину, оторвался от своего занятия. «Что у вас с рукой, Джемс? Невралгия?» «Нет, утром меня корова задела рогом, прямо по косточке». «Не повезло. А вы что, пытались ухватить ее за нос?» «Нет, делал ей инъекцию». Рука Зигфрида с куском, предназначенной мне баранины, замерла в воздухе. «Инъекцию? С этого конца?» «Ну да, в шею». «Вы делаете инъекции в шею?» «Конечно, а что?» «Да просто то, что, прошу извинения, место, по-моему, довольно дурацкое. Я всегда делаю инъекцию в круп». «Неужели?» Я положил себе пюре. «А чем плоха шея?» «Но вы же сами продемонстрировали, чем, не так ли?» «Ну, во-первых, от нее чертовски близко до рогов». «Ну, а от крупа чертовски близко до задних ног». «Ну, послушайте, Джеймс, вы же прекрасно знаете, что после инъекции в круп коровы брыкаются крайне редко». «Предположим, но хватит и одного единственного раза». «Одного единственного раза хватит и с рогами, а?» Я промолчал. Зигфрид полил соусом баранину, и мы принялись за еду. Но после первого же глотка он возобновил атаку. «Во-вторых, круп обращен к проходу, а к шее вы должны протискиваться между коровами». «Ну и что?» «Только то, что вам сдавят ребра и оттопчут ноги». «Пусть так». Я зачерпнул из миски зеленой фасоли. «Но ваш способ обещает немало шансов получить в лицо залп коровьего навоза». «Чепуха, Джеймс! Вы просто подыскиваете оправдание!» Он с яростью принялся кромсать свою баранину. «Вовсе нет», — возразил я. «Просто таково мое убеждение, а вы не выдвинули ни единого веского аргумента против шеи. — Ни единого? Да я могу привести их сколько угодно, хотя бы то, что инъекция в шею болезненней. — А круп легче инфицируется, — отпарировал я. — Мускулатура шеи бывает очень тонкой, — огрызнулся Зигфрид. — Там нет удобной мышечной подушки, куда втыкать иглу. — Зато и хвоста нет, — огрызнулся я в свою очередь. — Хвоста? Да чем вы говорите? — О хвосте. — Хорошо, если есть кому его держать, чтобы он не хлестал почем зря. Зигфрид быстро прожевал мясо. — Хлестал? Господи помилуй, ну при чем здесь это? — Очень даже при том, — ответил я. — Возможно, вам нравится, когда вас бьют по физиономии вонючим хвостом, но я этого не люблю. Наступила пауза. Мы оба тяжело дышали. Затем Зигфрид произнес зловеще спокойным голосом. — Может быть... «Вам хочется еще что-нибудь сказать о хвосте?» «Да, хочется. Некоторые коровы очень ловко выбивают хвостом шприц из руки. Совсем недавно одна такая зацепила мой большой на 50 кубиков и грохнула его об стену. Осколки так и брызнули по всему полу». Зигфрид слегка покраснел и положил нож и вилку. «Джеймс, мне неприятно говорить вам это, но я все-таки обязан сказать, что вы несете полную, отпетую и идиотскую чушь. Я прожег его взглядом. Вы так считаете? Да, Джеймс. Значит так. Значит так. Ну ладно, очень хорошо. Обед мы доели в молчании. Но в последующие дни я постоянно вспоминал наш спор. Зигфрид умел быть убедительным, и я нет-нет, да и ловил себя на мысли, что во многом он, пожалуй, прав. Неделю спустя я, держа в руке шприц, уже собрался проскользнуть между коровами и вдруг остановился. Моя пациентка и ее соседка, разгадав, как обычно, мое намерение, сдвинули могучие крупы и преградили мне путь. Да, черт побери, Зигфрид говорил дело. Зачем мне протискиваться вперед, когда задний конец, вот он, и прямо напрашивается на инъекцию? Я принял решение. «Подержите хвост, будьте так добры», — попросил я фермера и вогнал иглу в круп. Корова не шелохнулась. И пока я делал инъекцию и вытаскивал иглу, меня помучивал стыд. Очаровательная, толстая ягодичная мышца, такая доступная. Нет, Зигфрид совершенно прав, а я упрямый осел. Но теперь-то я буду знать, что делать. Фермер попятился, перешагнул через сток и засмеялся. «Странно, как вы, ребята, все делаете по-разному?» «А именно. Так вчера мистер Фарнон впрыскивал что-то вон той корове». «Да?» На меня снизошло озарение. «А вдруг даром убеждения владеет в Скелдейл-хаусе не только Зигфрид? Ну и что?» «Да просто он это делает не так, как вы. Очень понятно объяснил, почему... крупу лучше не подходить, и колол в шею». По-видимому, что-то в моем лице его насторожило. «Ну-ну, мистер Хэрриот, не принимайте к сердцу!» Он сочувственно погладил меня по локтю. «Вы же еще молоды, а мистер Фарнон — человек с большим опытом».